Утренние лучи. Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать повсюду свои золотые лучи, будить землю. Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок, выпорхнул из гнездышка, поднялся высоко-высоко и запел свою серебряную песенку. Ах, как хорошо в свежем утреннем воздухе! Как хорошо, как привольно! Второй луч попал на зайчика, передернул ушами зайчик и весело запрыгал по росистому лугу. Побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел «Кук-ка-ре-ку!». Куры слетели с нашестий, закудахтали, стали разгребать сор и червяков искать. Четвертый луч попал в улей. Выползла пчелка из высокой кельи, села на окошечко, расправила крылья и зум-зум-зум-зум-зум полетела собирать медок с душистых цветов. Пятый луч попал в детскую, на постельку к маленькому лентяю. Режет ему прямо в глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул.